Пробираясь между группами сражающихся легионеров, Люций не сводил взгляда с дергающейся золотой птицы. Она лежала в куче кристаллических осколков в 20 метрах от него. Крыло ее было разбито, а одна нога вывернулась под неестественным углом. Черно-золотой камень, необходимый Фулгриму, упал рядом с погнувшимся клювом. И Люций позволил себе на мгновение задуматься, способны ли были подобные автоматоны испытывать боль. Позади него раздалось беспечное, неуклюжее шарканье ног по обломкам камня и кристалла. Ланомия Руин прыгнул к нему в укрытие из повалившейся колонны, держа в одной руке кинжал, с которого стекали капли, а в другой пистолет-игольник. «Что это за камень?» – спросил он. Люций не ответил, не потрудившись скрыть, как раздражала его компания Руина. Он не знал, что в этом камне такого важного, но он был нужен Фулгриму, и этого было достаточно. В тенях перед ним промелькнул чей-то силуэт, заставив Люция прищуренно вглядываться во мглу из зеленого тумана и оружейного дыма. Там что-то было, но что именно он не видел. Даже его генетически улучшенного зрения, ставшего еще более острым благодаря перенаправлению нейронных путей в сенсорных центрах мозга, оказалось недостаточно, чтобы разглядеть силуэт. Тот был тенью там, где тени быть не могло, призраком, кажущимся чужим на этой планете призраков. Люций озаренно улыбнулся. «Руэн», — сказал он, кивнув в сторону упавшего орла. «Видишь?» «Вижу что?» — спросил Руэн, подползая к краю колонны и выглядывая из-за обломка. «Вон там», — ответил Люций. «Скорее!» «Я ничего не в...» — успел только произнести Руэн, прежде чем раздался тихий шорох, и задняя часть его шлема взорвалась. Он повалился на бок, обе линзы были разбиты и опалены. «Идиот!» — сказал Люций, закидывая болтер за колонну и целясь туда, где вспыхнул небольшой огонек, выдав положение игольника. Большинство не заметили бы лазерную вспышку оружия среди теней и обломков, но Люций отличался от большинства. Гвардеец Ворона уже наверняка начал перемещаться, однако Люций мог сделать так, чтобы бежать ему пришлось со склоненной головой. Болты проложили в тени дорожку взрывов. Не переставая стрелять, он перескочил через колонну и побежал к упавшему орлу. Очередь игольных снарядов с безобидно звучащими хлопками поднимала позади него фонтанчики пыли. Люций прыгнул за останки эльдарского конструкта и схватил черно-золотой камень. Он оказался тяжелее, чем выглядел. Вес заметно чувствовался на ладони. И излучал жар, словно несколько часов пролежал в печи. Этот жар вливался в него, наполняя тело столь мощным ощущением бессмертной жизненной силы, что он едва не вскрикнул. «Неудивительно, что Фулгрим хочет его заполучить», — сказал он, убирая пистолет и обнажая меч. Едва меч оказался в руке, от тени ближайшей башни отделился силуэт, за которым вился шлейф почти беззвучных реактивных струй. Выстрелы ударили Люцию в грудь, но броню не пробили. Он кинулся в бок и, взмахнув мечом снизу вверх, перерубил ствол орудия, рассыпая матовые керамические осколки. Гвардеец Ворона извернулся в воздухе, легко приземлился на ноги и отбросил в сторону половинки уничтоженного оружия. «Ты пришел на фехтовальную дуэль с карабином-игольником?» — ухмыльнулся Люций. Вновь активировав прыжковый ранец, его противник ринулся вперед и со всей силы ударил Люция ногами в середину груди. Раздался треск ломающейся пластали, и Люция отшвырнула назад. Он откатился в сторону, когда ворон прыгнул на него с выставленными перед собой парными черными мечами. Вскочил на ноги как раз вовремя, чтобы блокировать идущий вниз удар, после чего изогнулся, уходя от взмаха, способного вспороть ему живот. Его собственный меч скользнул вниз, к шее ворона, но рывок ускорителей опять унес воина прочь. Люций снял с пояса кнут, позаимствованный у мертвого Калимаса, и усеянный шипами ремень распрямился, как голодная змея. «Наконец-то мы одни», — сказал Люций, снимая шлем и отбрасывая его в сторону. Он коснулся опухшего рубца на щеке, раны, которая давно должна была зажить, но которой он не давал затянуться и побледнеть с помощью едких порошков. «В прошлый раз ты меня ранил, и я всегда буду беречь этот порез, но на большее можешь не рассчитывать, ворон». «Шараукин», — произнес воин. «Что?» «Мое имя», — сказал гвардеец ворона. «Меня зовут Никона Шараукин, чтобы ты знал, кто тебя убьет». «Никона Шараукин», — повторил Люций, пробуя имя на языке, словно изучая незнакомый вкус. «Нет, это не имя того, кто может меня убить». «Не тебе решать», — ответил Шараукин, держа один меч высоко над головой, а второй вытянув вниз. Они настороженно кружили, прекрасно видя, каким мастерством они оба обладают. зная, что они почти равны, и не обращали внимания на кипящее вокруг сражение, на борьбу жизни и смерти, которая шла в разрушенной гробнице умирающего народа. Лишь чистота дуэли имела значение. Все, кто хотел вмешаться в этот бой, были мертвы, и теперь оставалось только выяснить, кому из них удастся выйти из него живым. Люций атаковал первым, хлестнув кнутом к голове Шараукина. Острый наконечник оставил на лицевой пластине и левой линзе царапину, а за этим последовал низкий выпад к бедру, последний миг сменивший направление и устремившийся к паху. Предугадав атаку, Шараукин поставил блок скрещенными мечами и развернулся на пятках, намереваясь ударить Люция локтем в голову. Но Люция на прежнем месте уже не было. Он кувыркнулся вперед, пропуская руку над собой, и выбросил меч вперед, к основанию его позвоночника. И вновь вспыхнуло пламя, когда прыжковый ранец унес ворона от парализующей атаки. Он развернулся, приземляясь, и встал к Люцию лицом. «Ты быстр, сын Коракса», — сказал Люций. «Слишком быстр для тебя, предатель!» Люций улыбнулся. «Не надейся спровоцировать меня на ошибку». Он даже не успел договорить, когда Шараукин опять активировал ранец. Люций не стал уворачиваться. Он прыгнул навстречу ворону, атакуя плетью и мечом. Плеть обвелась вокруг его шеи, сжалась и ранила до крови, прежде чем убраться. Меч устремился вверх, но был в последнюю секунду отведен в сторону клинком Шараукина, оставив в керамите борозду в палец глубиной. Приземлились они неудачно. Запинающийся прыжковый ранец Шараукина протащил их по земле к самому краю шахты. Мастерство перестало иметь значение, только грубая сила осталась двум борющимся, пинающим друг друга мечникам. Не имея возможности фехтовать на такой дистанции, Шараукин врезался, заключенный в шлем головой, в открытое лицо Люция. Скула раскололась от мощного удара, а из сломанного носа хлынула кровь. Люций заморгал, прогоняя кровавые слезы, отстранился от Шараукина и, разглядев, что черный силуэт ворона устремился к нему, ткнул мечом туда, где должно было быть его горло. Его клинок рассек лишь воздух, и он так поразился, что едва не заплатил за это жизнью. По какой-то невероятной причине гвардейца ворона там не было. В бок погрузился меч, и Люций извернулся, уходя от яростной, неожиданной и восхитительной боли. Он замотал головой, прогоняя с глаз кровь. Почувствовал, что гвардеец ворона позади. Развернулся и сделал выпад вниз, но опять его клинки рассекли воздух, а не плоть. На этот раз клинок вонзился ему в спину, но теперь боль была совсем нежеланна. Люций видел гвардейца ворона, но двигался тот так, как не двигался никто, с кем Люцию доводилось раньше сталкиваться. Со скоростью, недоступной смертному человеку, словно он был призраком или чем-то существующим вне времени. Черный клинок метнулся вперед и обнажил его щеку до кости, наградив его раной, парной к той, которую он получил от Шараукина в первый раз, когда они скрещивали мечи. Люций крутанулся в сторону, неожиданно чувствуя себя беспомощным рядом с вороном, скользившим вокруг с головокружительной быстротой, ранящим его снова и снова. Он почувствовал, что меч выпал из руки, а плеть обмоталась вокруг запястья, будто не желая расставаться с ним даже перед лицом смерти. А потом ворон оказался за спиной, толкая его на колени, опуская мечи в щели между латным воротником и шеей. «Это не принесет мне удовольствия», — сказал Шараукин. «Ты для меня ничто, просто бешеная собака, которую надо прибить». Люций попытался заговорить, сказать что-нибудь, что отметит мгновение его смерти. Мечи Шараукина погрузились вплоть за ключицами, разрывая сердца и легкие, перерезая артерии, оставляя такие чудовищные повреждения, которые не смог бы излечить даже постчеловеческий организм космического десантника. И все мысли о достойной предсмертной речи умерли вместе с ним.